Глава четвертая. Алексей Георгиевич Аствацатуров. Путь ученого. Алексей Георгиевич Аствацатуров, 1945-2015 годы, филолог, литературовед, германист, принадлежит к поколению ленинградских, петербургских ученых-гуманитариев, которая сформировалась в конце 1960-х годов. Сегодня имена таких блестящих филологов, как академик Лавров А.В., член-корреспондент РАО «Черниговская ТВ», профессора и доктора наук Клейнер Ю.А., Зубова Л.В., Рождественская ТВ, Рождественская М.В., Рабинович Е.Г., Ивлева Л.М., хорошо известны в научном мире. Это поколение внесло серьезный вклад в науку, и сегодня его представители являются неоспоримыми экспертами в своих профессиональных областях. 1960-е годы, как известно, во всех отношениях были шумными. Мир раскалялся от политических, социальных, идеологических конфликтов, локальных войн, студенческих революций. Для нашей страны это время тоже было непростым. Растянувшееся на десятилетие разоблачение Сталина, Карибский кризис, отставка Хрущева, освоение космоса, первые процессы над диссидентами, введение войск стран Варшавского договора в Чехословакию, военный конфликт с Китаем – все это происходило на фоне так называемых оттепельных, почти либеральных настроений, ошеломляло, требовала незамедлительной реакции. Эпоха сама предъявляла новые общественные, философские и этические вопросы, требовала разрабатывать новые методы в науке, открывать новые грани художественной реальности. Когда отец поступил в ЛГУ, хрущевская оттепель постепенно сходила на нет, уступая место новым заморозкам. Однако ее инерция, ее настроение в советском обществе по-прежнему сохранялись, особенно среди студенчества. В те годы на филфаке ЛГУ учились те, кто так или иначе оставил след в литературной жизни Ленинграда-Петербурга, будущие поэты, прозаики, переводчики и литературные критики Кривулин В.Б., Топоров В.Л., Игнатова Е.А., Шварц Е.А., Стратановский С.Г., Гречишкин С.С., Улановская Б.Ю., Яснов М.Д., Звягин Е.А. Они не просто учились вместе, не просто встречались в аудиториях на лекциях, не просто курили в перерывах между парами. Их связывало нечто большее – стремление к интеллектуальной независимости, которое каждый из них по-своему демонстрировал. Они организовывали независимые семинары, кружки, научные, литературные, где неизменно царила атмосфера полубогемной свободы, где не спровергались признанные авторитеты советской культуры, обсуждались новинки западной литературы, сам издат и книги тех авторов, российских и зарубежных, о которых в официальных местах было не принято говорить. Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Гумилев, Кафка, Керуак. Алексей Аствацатуров на несколько лет стал частью этого круга, погрузившись в атмосферу интеллектуальной и философской вольницы. Он увлекался левой мыслью, читал Адорно, Маркузе, Хоркхаймера, спорил с друзьями по поводу Лукача, высмеивал преподавателей ретроградов, восхищался Тарковским и Вайдой, хранил дома самиздат, пил кофе в Сайгоне, сочинял стихи, подписывал письма в защиту диссидентов. Но все-таки основным в его жизни оставалась наука. Именно в ней он стремился сохранить внутреннюю независимость и только с ней связывал свои интеллектуальные поиски. Качество сильного ученого во многом зависит от его учителей, от той научной традиции или среды, которая его формирует, из которой он вырастает, из которой в итоге вступает в единоборство, И чем сильнее такая традиция, тем, безусловно, значительнее его вклад в науку, вне зависимости от того, принимает он эту традицию или отвергает. Мне, поступившему в ЛГУ в середине 1980-х годов, филфак напоминал курсы иностранных языков, где заодно читались общефилологические дисциплины. На западные отделения – английское, немецкое, испанское – поступали главным образом за тем, чтобы выучить иностранный язык и подыскать потом оплачиваемую работу. Переводчики, военные и гражданские, и экскурсоводы интуристов в те годы очень неплохо зарабатывали. Во второй половине 1960-х годов, когда отец поступил на филфак, ситуация была несколько иной. Филфак постепенно прагматизировался, но его атмосфера по-прежнему сохраняла присущий дореволюционному университету академизм, ориентированность на научное знание. Академический контекст, в котором оказался студент Алексей Аствацатуров, было принято называть Ленинградской филологической школой. Школа не имела внятных методологических установок, но впечатляла яркими именами. Еще были живы и работали классики русской филологической науки: Жирмунский В.М., Стеблин Камянский М.И., Алексеев М.П., Проп В.Я., Васильева Шведе О.К., Рейзов Б.Г., Берков П.Н. Русскую литературу читали Максимов Д.Е., Мануилов В.А., Макогоненко Г.П., Егоров Б.Ф., зарубежную Балахонов В.Е., Тронская М.Л., Клименко Е.И., классическую Доватур А.И., Боровский Я.М. На филологическом факультете проводил занятия Эткинд Е.Г., литературовед, стиховед, переводчик, чьи лекции пользовались неизменной популярностью и собирали большие аудитории. Но безусловной легендой тех лет был профессор Бялый Г.А. Он вел спецкурс, посвященный Достоевскому, на который собиралось столько народу, что даже огромный актовый зал филологического факультета не мог вместить всех желающих. Ученые, преподававшие на филологическом факультете, демонстрировали самые разные подходы к проблемам языка и литературы, но их исследования и лекции объединяла строгая установка на поиск научной истины, желание выработать универсальное видение проблемы, которое могло бы стать основой интерпретационного консенсуса. Диссертации, кандидатские и докторские защищались поздно, уже в зрелом возрасте и даже ближе к пенсии. Над книгами, статьями и учебниками работали годами, нередко десятилетиями, добиваясь предельной основательности и точности. Но, пожалуй, главным качеством подлинного ученого тех лет считалась его универсальность, которая предполагала широту интересов и энциклопедизм, понимание не только узкопрофильных проблем. Представители Ленинградской филологической школы в этом смысле ориентировались на своих учителей, которые занимались научными исследованиями в те годы, когда филология была наукой, а не системой наук, как сейчас. Образцом для Алексея Георгиевича Аствацатурова в этом смысле был академик Жирмунский В.М., работавший одновременно в области истории литературы, поэтики, стиховедения, лингвистики, востоковедения. Тем не менее, процесс специализации науки, ее разделение на различные области, к тому времени уже слабо связанные друг с другом, постепенно захватил гуманитарное знание, в частности, филологию. Существенно и то, что многие в этом академическом сообществе обладали безупречным эстетическим вкусом, тем свойством, которое всегда отличало ленинградского петербургского интеллигента. Вкус есть эстетическое чувство, единовременное ощущение культурной традиции в ее высоких проявлениях. Он складывается из усвоенных шедевров мировой культуры. Именно вкус живое ощущение эстетической силы художественного памятника как органического целого, а не просто знание о нем как о тексте, делал ученого подлинной личностью и подлинным учителем. Мой отец, как и его учителя, в полной мере обладал этим свойством, безусловным эстетическим вкусом, сохраняя его и отстаивая его необходимость в ту эпоху, когда это понятие стало вроде как неуместным, неактуальным и ассоциировалось с эстетическим ретроградством. И кроме того, его научные интересы, как и интересы многих его учителей, поражали своим разнообразием. Философия, эстетика, поэтика, история литературы, антропология, музыка. Свой путь филолога Алексей Аствацатуров выбрал самостоятельно. Его никто к нему не подталкивал. Ни школа, ни семья. Родители Георгий Николаевич Аствацатуров, 1909-1984 годы, и Елена Алексеевна Кержанцева, 1917-1996 годы, были врачами, высококлассными специалистами, оставившими после себя учеников. Они воспитывали сына в лучших традициях советских интеллигентных семей, поощряли его интерес к литературе, классической музыке, искренне надеясь, что эти увлечения не помешают сыну стать хорошим невропатологом или хирургом. Когда сын сообщил им о своем желании поступать на филологический факультет, они были слегка разочарованы и, все же, уважая его выбор, не стали отговаривать. С первыми университетскими учителями Алексею Аствацатурову несказанно повезло. Германистика на филологическом факультете считалась очень сильной. Практически немецкий язык вели такие опытные преподаватели, как Елизавета Альбертовна Данциг, Маргарита Георгиевна Арсеньева, Алиса Павловна Хазанович. Аналитическое чтение – Нина Александровна Жермунская, теоретические дисциплины по лингвистике – Владимир Михайлович Павлов, спецкурсы по литературе – Мария Лазаревна Тронская и Борис Яковлевич Гейман. Круг интересов Алексея Аствацатурова сформировался почти сразу. Это были поэты-прозаики, мыслители романтических школ – Клейст, Гофман, иенские и гейдельбергские романтики. Он начал писать свои первые рефераты и курсовые работы, выступать с докладами на семинарах и студенческих конференциях. Уже в самых первых его исследованиях учителя заметили поразительные аналитические способности, умение филологически прочитывать художественные тексты, даже самое сложное – интерпретировать их сквозь призму философских и эстетических проблем. Впоследствии, по мере взросления ученого, эти способности, эти умения будут лишь усиливаться и неизменно сопутствовать поиску адекватной методологии. Подобный поиск для ученых-гуманитариев того времени был чрезвычайно актуален. Тот метод, который декларировался литературоведами-чиновниками – как единственно верный, историко-литературный, якобы основанный на принципах марксизма-ленинизма, устраивал далеко не всех, особенно представителей молодого поколения 1960-х годов. Будучи человеком образованным и ориентированным в немецкой классической мысли, отец, как и многие его товарищи, прекрасно понимал, что принципы современной ему филологической науки – ничего общего с марксизмом не имеют. Более того, адепты подлинно живого марксизма, такие как Лукач и Эрнст Блох, подвергались в советской прессе резкой критике и фактически от марксизма оставались лишь цитаты из классиков, дежурно открывавшие едва ли не каждое гуманитарное исследование. Академической науке о литературе, несколько забуксовавшей в старых методологических приемах, нужны были новые пути, новые подходы, более четкие, более строгие, способные обнаружить новые, неожиданные стороны в художественных текстах. Однако советская наука очень собой гордилась и обновляться не стремилась. Более того, все методологически новое нередко воспринималась как чуждая, вредная, мелкобуржуазная, реакционная и идеологически подрывное. Подобные проблемы касались не только литературы, но и науки о литературе. Не секрет, что многие авторы, даже классические, оценивались как идеологически вредные. Именно так долгое время аттестовали и йенских, и гейдельбергских романтиков, Кольриджа, Вордсворта и многих других классиков. На русский язык не решались переводить даже трактаты Джона Мильтона, в которых речь шла о свободе совести. Так сказать, ошибки классиков предписывалось выявлять, критиковать, что обычно и делалось, причем нередко в самой примитивной форме. Разумеется, филологическая интеллигенция прибегала к разным лазейкам, обманывая бдительное начальство. Идеологически ненадежных авторов, особенно из числа классиков, старались преподнести, так сказать, в выгодном для начальства свете, не акцентируя их реакционные стороны и выдвигая на первый план все, что в них было прогрессивного, созвучного советской идеологии. Чаще всего вину за реакционность взглядов автора старались возложить на какого-нибудь его друга или соратника, под чье пагубное влияние он якобы попал. Соратник во всем обвинялся и выглядел таким образом куда более реакционным. Именно в таком духе нередко говорили о Гоголе, Достоевском, Блоке, Брюсове. Подобного рода обходные маневры, разумеется, искажали предмет исследования и превращали мировидение автора и его поэтику в нечто нелепое. Молодым ученым, тем, кто не думал об эмиграции, нужно было искать какой-то выход из сложившейся ситуации, обосноваться в относительно безопасных нишах науки. Одной из таких ниш был неопозитивизм, зона чистых фактов, цифр, вычислений, графиков, таблиц. Многие сверстники отца пошли именно по этому пути. Некоторые, как, например, Левинтон, Г.А., рискнули примкнуть к структурно-семиотическим исследованиям школе Лотмана, Ю.М., утверждавшей дух строгой научности и оставлявшей за скобками все субъективное, неточное, идеологически уязвимое. Другие, Лавров А.В., Гречишкин С.С., избрали менее радикальный, но зато беспроигрышный путь литературоведа-позитивиста, ориентированного на факты, события, документы, на работу в архивах. Для Алексея Аствацатурова, когда он работал над дипломом и размышлял о перспективах будущей научной жизни, оба подхода казались несовершенными. Он отдавал должное семиотическим исследованиям, часто пользовался идеями и открытиями структуралистов, но в целом считал их методы редукционистскими, превращающими литературу в набор схем и в конечном итоге приводящими к неразличению эстетически значимого и эстетически вторичного. Что касается традиционного, проверенного временем академического позитивизма, абсолютизируемого академиком Алексеевым М.П. и его последователями, то здесь отец тоже не видел для себя перспектив, полагая, что накопление фактов никогда не приведет к созданию теории. Отчасти его претензии к неопозитивизму и классическому академизму в духе Вильгельма Шерера определялись материалом, который он выбрал в качестве предмета исследования – романтической литературой. Романтики, которыми он занимался, не были текстоцентричными и не видели в художественном произведении цели своих усилий. Эту мысль, крайне важную, Алексей Георгиевич усвоил в самом начале своей научной деятельности, еще студентом, когда познакомился с программной статьей Жермунского В.М. о поэзии классической и романтической, 1920 год. Литература для ранних романтиков была некой ступенью, средством самопознания, поэтому ее изучение требовало от литературоведа не только вычленения текстовых структур или описания приемов, но также анализа философских и эстетических воззрений, что, в свою очередь, влекло за собой изучение биографии, исторического и интеллектуального контекста, философских традиций. Идеальным в этом смысле для Алексея Георгиевича были работы Дильтея, Вальцеля, раннего Жирмунского. В них он видел те перспективы, которыми не воспользовалась отечественная филология. Еще студентам старших курсов он отстаивал философски ориентированное литературоведение, необходимый синтез философии, филологии, эстетики и поэтики. Форму он видел значимой и всегда воспринимал ее не как самодостаточную область, не как набор приемов, а как проявление эстетических установок, которые она, в свою очередь, корректирует. Анализ этого взаимодействия открывал не только стоящую за эстетическими установками философскую систему, но, что более важно, сферу внутреннего опыта или так называемое «чувство жизни». Дипломная работа Алексея Аствацатурова и его первая публикация были высоко оценены учителями и в полной мере отражали эти поиски. Однако выбранный путь не обещал быть простым в контексте ситуации, складывавшейся в науке и обществе. Он таил в себе опасность научной изоляции, отсутствие филологических единомышленников и, наконец, опасность элементарного идеологического запрета. Отец осознавал те проблемы, с которыми он мог столкнуться, и они ставили его, недавнего выпускника ЛГУ, в замешательство. Но выход был найден очень скоро. В 1972 году отец познакомился с профессором философского факультета ЛГУ Моисеем Самойловичем Каганом. Глубокий ученый, эрудит, блестящий лектор и полемист Каган был настоящей легендой Ленинградского университета. Он обладал невероятной харизмой, поразительным обаянием, остроумием, которое привлекало к нему многих молодых людей. Каган умел быть учителем, умел различить талант, умел вести диалог с учениками, умел деликатно направлять в нужное русло их собственные научные интересы, помогал решать серьезные задачи и, что самое существенное, помогал их ставить. К тому моменту, как Алексей Аствацатуров впервые появился на семинаре Кагана, тот уже воспитал не одно поколение молодых ученых и фактически создал собственную школу. Он сам много работал, выпускал статьи, монографии, которые переводились на иностранные языки и становились предметом оживленных дискуссий как в СССР, так и за рубежом. Каган умел быть современным, актуальным и при этом умел обходить идеологические запреты. Однако далеко не все в его, как будто бы блестящей карьере советского профессора, складывалось благополучно. У него были враги, недоброжелатели, завистники, ретрограды, бывшие сталинисты и просто околонаучные проходимцы обвиняли его и его учеников в формализме, субъективизме, антиреализме, антимарксизме. Отец очень скоро стал свидетелем травли, которой подвергли его учителя в связи с выходом книги «Морфология искусства», 1972 год. Едва познакомившись с Алексеем Аствацатуровым, Каган сразу же разглядел в нем потенциал сильного исследователя, помог определить направление будущих научных поисков, эстетика Шиллера и Канта, и неожиданно для молодого ученого привлек его к работе над серьезным коллективным проектом «Лекции по истории эстетики», в котором отец принял самое активное участие. Знакомство и общение с Каганом стало переломным моментом в жизни отца. Он обрел не просто учителя, не просто наставника и старшего товарища, но единомышленника, который решал практически те же самые проблемы, что и он сам. Интересы ученика и учителя поразительным образом совпадали. Поиски Кагана, который в первую очередь выступал как философ, были неразрывно связаны с филологией. В свое время он получил блестящее филологическое образование. Каган искал связь между различными областями гуманитарного знания и, разрабатывая культурно-историческую концепцию и системный подход, приучал себя и своих учеников к междисциплинарным исследованиям. Молодой ученый привлек его своим энтузиазмом, образованием, интересом к разным областям гуманитарного знания и тем, что был готов работать на стыке этих областей. Отец оформил соискательство, а через год, когда освободилось место в заочной аспирантуре, стал аспирантом ЛГУ. Он принимал активное участие в работе научного семинара, который вел Каган. Семинар этот был знаменитым. Его посещали студенты и аспиранты ЛГУ, которые впоследствии сделались известными учеными и преподавателями Акиндинова, Т.А., Погоняйло, А.Г., Шилков, Ю.М. Здесь часто появлялся студент исторического факультета Иван Чечет. Уже в начале 1980-х годов он станет блестящим ученым, лектором и организатором искусствоведческих семинаров и научных конференций. Отец общался с молодыми коллегами, писал диссертацию, однако большую часть его времени занимало преподавание немецкого языка. Сразу же после окончания ЛГУ в 1970 году он временно устроился на кафедру иностранных языков в Технологический институт, а через год, 1971 год, перевелся в Академию гражданской авиации, где открылась ставка преподавателя немецкого языка. Как раз в это самое время немецкий язык, казалось бы, предмет непрофильный для Академии, неожиданно приобрел важное государственное значение и попал под пристальное внимание со стороны высокого руководства страны. 14 ноября 1970 года СССР вступил в Международную организацию гражданской авиации ИКАО, а с 1972 года на волне разрядки Аэрофлот начал сотрудничать с немецкой авиакомпанией Люфтганза и выполнять регулярные рейсы в ФРГ. Диспетчерам предписали в самые кратчайшие сроки выучить немецкий язык, а кафедре Академии разработать и осуществить программу интенсивного обучения. Алексей Аствацатуров, как начинающий преподаватель, активно включился в эту работу. Она и вправду была очень серьезной и потребовала педагогического мастерства. Слушатели должны были не просто выучить немецкий язык, а выучить его быстро и, главное, на высоком уровне. Сами слушатели, преподаватели и высокое руководство понимали, что малейшая языковая ошибка, неверная команда, отданная авиадиспетчерами, может легко привести к катастрофе. О степени важности, поставленной перед молодым преподавателем задачи, красноречиво говорил тот факт, что экзамен у его слушателей приехал принимать сам Бугаев, БП, маршал и в те годы министр гражданской авиации, некогда личный пилот Леонида Ильича Брежнева, пользовавшийся его особым расположением. Отец с успехом справился с поставленной задачей и получил благодарность руководства. Он проработал в Академии гражданской авиации до 1997 года, сначала ассистентом, затем старшим преподавателем и, наконец, доцентом. Из них 20 лет на кафедре иностранных языков. Его слушателями были диспетчеры и штурманы. В 1970-е годы отец, занятый преподаванием и вынужденный обеспечивать семью, публиковался мало и как будто бы не принимал участия в научной жизни. Работа над диссертацией об эстетике Шиллера и Канта затянулась, защита откладывалась. Ближе, познакомившись с академической философской жизнью, он постепенно осознал, что эта область находится под слишком уж пристальным надзором властей, что она крайне идеологизирована и представляет собой минное поле, по которому нужно ступать с большой осторожностью. Энтузиазм первых лет сотрудничества с Каганом сменялся разочарованием. Отец перестал видеть себя в контексте советской вузовской философии и предпочел немецкий язык марксизму-ленинизму, который нужно было преподавать под контролем бдительных советских идеологов. Каган, всегда виртуозно обходивший идеологические запреты, давал ему советы, как правильно себя вести, как правильно излагать свои мысли, не нарушая негласных запретов и при этом не впадая в вульгарность, но отец начал отдаляться от философского факультета. Он не хотел вступать в партию, не хотел сочинять и печатать научную полуправду, не желал выпрашивать должности у тех, кого в грош не ставил. Таким он и остался, всегда принципиальным, честным в научном отношении, предельно требовательным к другим, но в первую очередь к самому себе. И хотя 1970-е годы оказались для него не самым продуктивным периодом в жизни, тем не менее это было время напряженных внутренних поисков, накопления опыта. В эти годы он очень много читал, особенно работы в области истории и теории культуры. Его интересовали механизмы порождения культурных явлений, взаимосвязь искусств, логики различных эпох, вырабатывавшие особое представление о Боге, о человеке, о времени и пространстве. Среди его любимых отечественных ученых-гуманитариев Аверинцев С.С., Библер В.С., Баткин Л.М., Гуревич А.Я. Среди зарубежных Бена фон Визе, Эмиль Штайгер, Вернер Кайзер. Он штудировал исследования историков Запада, отдавая предпочтение сначала классическим фигурам Мommsen, а впоследствии представителям школы анналов. Кроме того, активно читал музыковедческую литературу на русском, на немецком, слушал классическую музыку, теперь уже более прицельно, чем прежде, не как любитель, а скорее как исследователь, включая ее в круг своих научных интересов наравне с литературой и эстетикой. Самым близким собеседником отца, разделявшим его музыкальные вкусы, стал в эти и последующие годы Гиммельштейн Гезе, его старый друг, филолог, преподаватель немецкого языка, переводчик, коллекционер классической музыки и ее блестящий знаток. Друзья проводили много времени вместе, слушая записи, обмениваясь впечатлениями, обсуждая нюансы исполнений, концепции классических произведений, предложенные дирижерами или исполнителями. Их общие интересы охватывали европейскую музыку от эпохи позднего барокко до середины XX века. Впрочем, разговорами о музыке их общение не ограничивалось. Немецкая литература, философия, политика также становились предметом обсуждений и частых споров. В середине 1980-х годов начался новый этап научной деятельности отца. Он согласился на предложение своего друга и коллеги, искусствоведа Ивана Дмитриевича Чечета, принять участие в нескольких междисциплинарных семинарах и конференциях. Чечет, тогда молодой преподаватель кафедры истории искусств ФАКа ЛГУ, совсем недавно защитивший диссертацию в свое время, частый гость на семинарах Кагана, вынашивал амбициозные планы обновления науки и даже скорее не столько науки, сколько интеллектуальной жизни Ленинграда. Великолепный знаток истории искусства, музыки, эстетики, необычайно одаренный ученый, харизматичный лектор, всегда окруженный преданными учениками, Чечет, искал возможные пути синтеза областей гуманитарного знания, искусствоведения, музыковедения, литературоведения, философии, разведенных историй, превратившихся в изолированные, не связанные друг с другом дисциплины. Чечет мечтал о возрождении их единства, и если не о возрождении, то хотя бы о возможном их диалоге. Ту же цель, по сути, ставил перед собой и отец. Но объединяли их с Чечетом не только общие методологические поиски. Оба были германофилами и в определенной мере эстетическими консерваторами. Оба хорошо разбирались в вопросах эстетики. Оба любили и знали классическую европейскую музыку. Что касается различий в профессиональной сфере, то именно оно делало их интересными друг другу. Чечет демонстрировал отцу специфику искусствоведческого анализа, знакомя его с областью, которую тот знал слабо. В свою очередь, отец показывал другу возможности и перспективы литературоведческих подходов. Различие в темпераментах также по-человечески их сближало. Они начали общаться, обсуждать новости науки, горячо спорить о политике и строить общие планы. Их первым проектом стала совместная лекция, посвященная искусству Третьего Рейха, прочитанная на историческом факультете весной 1984 года. Отца, еще в молодые годы увлекавшегося Теодором Адорно и его идеями об истоках нацизма, эта тема занимала давно. Лекции предшествовала длительная подготовка, отбор иллюстративного материала, предварительное обсуждение. Отец подготовил свою часть лекции, посвященную литературе, чечет свою, посвященную нацистскому изобразительному искусству. Тема лекции, учитывая сложную внутриполитическую обстановку и усиливавшийся в стране перед самой перестройкой идеологический прессинг, была несколько рискованной, тем более что чечет в духе кинорежиссера Рома проводил аналогии между нацистским искусством и советским сталинского периода. Однако руководство факультета после некоторых раздумий согласилось на проведение лекции. Формально речь шла о критике явления, как будто бы антагонистичного советской эстетике. Лекторы ставили общую цель, отчасти в духе духовно-исторической школы, отчасти следуя современным культурологическим теориям, в том числе и теории Кагана, описать эстетическое чувство, в основании которого лежит массовый инстинкт и склонность к тоталитаризму, показать, каким образом оно реализуется в классических формах, приемах, в античных сюжетах. Помимо этого, их интересовало парадоксальное соединение в нацистском искусстве чувства вечного, незыблемого, пространственного и чувства катастрофы, апокалипсиса. Исследователям удалось найти общие точки соприкосновения. Лекция имела большой успех. Многочисленные слушатели разошлись в полном восторге. Совместное выступление оказалось лишь началом их многолетнего сотрудничества. Чуть позднее перестройка, а с ней ослабление многочисленных запретов, открыли многим гуманитариям возможность заниматься любимыми темами, которые недавно находились под запретом. Во второй половине 1980-х, в начале 1990-х годов, Иван Дмитриевич Чечет проявил себя не только как талантливый ученый и лектор, но и как блестящий организатор. Заручившись поддержкой Фонда культуры, затем других организаций, он начал проводить научные конференции, цель которых заключалась в том, чтобы объединить усилия представителей разных областей гуманитарного знания, специалистов области живописи, музыки, балета, архитектуры, садов и парков, эстетики, литературы и так далее. На его конференциях выступали как признанные специалисты Михайлов А.В., Ковнацкая Л.Г., Зернов Б.А., Барсова И.А., так и те, кто только начинал свой путь в науке. Многие из молодых участников его конференции, как, например, Ипполитов А.В., Лепорг А.К., Манулкина О.Б., Ершов Г.Ю., Хлобыстин А.Л., впоследствии станут известными учеными, критиками и преподавателями. Отец принял самое активное участие в каждой из этих конференций. Идея Ars Una, выдвинутая Чечетом, казалась ему, избегавшему сугубо дисциплинарных конференций, максимально продуктивной и перспективной. Он очень комфортно чувствовал себя в кругу молодых искусствоведов и переживал удивительный подъем сил. Все, что накапливалось в 1970-е годы, все знания, размышления, идеи, вдруг разом обрело очертания. Темы его выступлений на конференциях, организованных Чечетом, были самыми разнообразными и касались таких фигур, как Ницше, Вагнер, Томас Манн, Рихард Штраус, Моцарт, Гофман Сталь, Гёте. Это далеко не полный список. Его доклады вызывали большой интерес. Он рассуждал о музыке наравне с профессиональными музыковедами, об эстетике наравне с философами, о живописи и скульптуре наравне с искусствоведами. Он удивлял коллег своей образованностью, умением виртуозно прочитывать тексты, владением обширным эмпирическим материалом, знанием культурных эпох от барокко до модернизма, национальных традиций немецкой, австрийской, португальской литературы, способностью обсуждать и самые общие проблемы эстетики. Вторая половина 1980-х годов для него была ничуть не менее бурным временем, чем 1960-е, когда он только начинал свой путь. В стране полным ходом шла перестройка, которую отец всячески приветствовал, как и последовавшие за ней либеральные экономические реформы нового рыночного десятилетия. Подобно многим людям его поколения и его круга, читал либеральные газеты, смотрел телевизор, обсуждал с друзьями последние правительственные и парламентские заседания, осуждал медлительность Михаила Сергеевича Горбачева, восхищался радикализмом молодых реформаторов. Либерализм, идея атомарного общества, автономия субъекта, экономическая свобода – это те приоритеты политической жизни общества, с которыми он себя отождествлял. Все, что связано с СССР, он отвергал как вредная, подавляющая личность, не принимал никаких форм национализма, отвергал патриотическую риторику, полагая, что субъект должен жить своими интересами и интересами всего человечества, а не отдельно взятой страны. В середине нулевых, возможно, разочаровавшись общим ходом либеральных реформ, отец несколько скорректирует свою позицию и вернется к левым идеалам своей молодости, но теперь они будут осложнены идеями французских постструктуралистов Делез, Гватари, Деррида. В конце 1980-х годов он активно знакомился с так называемой «потаенной литературой», с книгами русских и зарубежных классиков, русских философов, некогда запрещенными в СССР. С восторгом говорил о романах Платонова, о Бердяеве, Шестове, Флоренском, с равнодушием о Набокове. В 1990 году, с большим опозданием, отец защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема искусства и культура в немецкой классической философии XVIII века» Кант, Шиллер. Научный руководитель Каган, пожурив неторопливость своего бывшего аспиранта, высоко оценил исследование, как и ведущий оппонент профессор Перов Ю.В., философ, бывший декан и один, так сказать, из толпов философского факультета, как его называли. На защите завязалась довольно интересная полемика вокруг фигуры Канта и той версии его эстетических воззрений, которую предложил отец. Оппонент и диссертант даже по нескольку раз брали слово, и к дискуссии присоединились многие из присутствующих. Параллельно с диссертационными заботами он начал всерьез заниматься Фридрихом Ницше. Это было связано с заказом ленинградского издательства «Художественная литература» подготовить том произведений Ницше в новых переводах. В работе над томом приняли участие такие известные петербургские переводчики, как Бергальсон, Г.Ю., Коренева, М.Ю., Топоров, В.Л. Отец же занялся написанием вступительной статьи и комментариев. Ницше и Шопенгауэр всегда входили в сферу его интересов. В самом конце 1980-х годов в независимом лектории он даже прочитал небольшой курс, посвященный двум философам. Были и доклады, связанные с частными проблемами, касающимися Ницше. Теперь задача оказалась куда более сложной. Написать монографическую статью, ориентированную на широкого читателя, но при этом научную. Отец блестяще справился с задачей. Его статья и комментарий фактически стали первой попыткой в СССР непредвзято осмыслить наследие Ницше. В своей версии философии немецкого мыслителя он опирался на идеи Финка, Хайдеггера, дополняя анализ философских идей Ницше филологическим анализом и представляя автора Заратустры не только мыслителем, но и литератором. Даже сейчас, когда издано собрание сочинений Ницше, когда опубликованы монографии и сборники российских ученых, когда защищены многочисленные диссертации, та первая статья Алексея Ствацатурова нисколько не потеряла своей актуальности. Именно в процессе работы над ней у него появился интерес к игре как к культурному феномену, претерпевавшему любопытную эволюцию на протяжении всей европейской истории. Он обнаружил тот ракурс, который помог ему по-новому оценить литературные памятники и направления, в отношении которых у германистов как будто бы уже сложился консенсус, и которые вследствие этого приобрели, так сказать, неподвижность. Другой важной работой стала подготовка к публикации книги Жермунского В.М. «Немецкий романтизм и современная мистика», 1914 год. Это была первая книга Жермунского, которая принесла ему шумный успех не только в академической среде, но и в литературных кругах. Написанная в стилистике эстетической критики и в интеллектуальной традиции духовно-исторической школы, работа была посвящена романтической эстетике, поэтике, топосам, мифам и стоящему за ними романтическому чувству. Отец считал ее образцовой в научном отношении и опирался на нее в своих исследованиях романтизма. В СССР книга ни разу не переиздавалась, и отец видел свой долг в том, чтобы представить ее российскому читателю как памятник российской филологической мысли и как исследование, еще не потерявшее своей актуальности. Он составил подробный комментарий к книге и написал обстоятельную вступительную статью, которая представила Жермунского в новом для истории российской науки контексте и объяснила природу его критического отношения к русским формалистам, а также основания его ранних работ в области литературы и поэтики. Жермунский, как филолог, говорилось в статье, соединял традиции немецкой филологической школы Дильтей, Гундольф, Вальцель и философии интуитивизма Лосской. Именно это сочетание позволило Жермунскому сделать ряд чрезвычайно важных наблюдений, выводов и впоследствии выступить с критикой формального метода. Эта статья была значительным вкладом в изучение проблем гуманитарной науки. Ряд отдельных ее положений были развиты в работе Фридрих Гундольф и Виктор Жермунский, а также в докладе, прочитанном на юбилейной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Жермунского, 2001 год. В 1990-е годы отец не оставлял и сугубо историко-литературных занятий. Предметом его исследований стало творчество Гофмана, которому в свое время он посвятил свою первую курсовую работу. Теперь отца заинтересовал, как он сам выражался, «черный Гофман», то есть те силовые линии в творчестве великого прозаика, которые были связаны с готическими, макабрическими, черными традициями предромантизма. Он изучал их трансформацию в контексте гофмановского чувства жизни, романтического, осложненного идеей двоемирия, распада эмпирического и духовного, и, поскольку предметом изучения в итоге оказалось бессознательное, обратился к классическим работам психоанализа. Он перечитывал Фрейда, активно использовал его идеи, интерпретируя Гофмана, однако ни в коем случае не впадал в радикализм представителей фрейдистского литературоведения. Там, где выводы Фрейда противоречили историко-литературной очевидности, он неизменно вступал с ними в полемику. Исследования тех лет будут опубликованы много позже. Уже в конце 1980-х годов, будучи преподавателем Академии гражданской авиации, отец начал сотрудничать с кафедрой философии, которую возглавлял профессор Шилков, ЮМ, и совмещал преподавание немецкого языка с чтением курсов по философии, а после защиты диссертации полностью посвятил себя преподаванию философии. Новая работа увлекла его. Он разрабатывал курс по истории философии, по философии права, теперь уже с энтузиазмом, без оглядки на идеологические ограничения. Последние 20 лет жизни были крайне насыщенными в педагогическом и научном отношении. В 1997 году отец стал почасовым преподавателем Института иностранных языков, а спустя год перешел в институт на постоянную работу. Вскоре он получил должность профессора. Именно в институте, в окружении коллег-единомышленников, он в полной мере раскрыл свой потенциал преподавателя. Наконец, с некоторым опозданием, сбылись мечты его молодости. Он начал читать курсы по истории зарубежных литератур, эпохи Средневековья и Ренессанса, классицизма и просвещения, XIX века и модернизма, различные спецкурсы, посвященные отдельным периодам немецкоязычных литератур. На подготовку уходило очень много времени, тем более что преподаванием литературы педагогическая работа не ограничивалась. Он читал курсы по философии, культурологии, семиотике, вел языковые дисциплины. Здесь, в институте, у него появились ученики, и для них он не жалел ни времени, ни сил. Некоторые из них – Лейбель Еве, Бурмистрова Еве, Тузенко Еве – впоследствии стали учеными-гуманитариями. В конце 1990-х годов отец начал сотрудничать с кафедрой истории зарубежных литератур СППГУ и в качестве приглашенного преподавателя читать спецкурсы по герменевтике, теории литературы, истории немецкой литературы. Это сотрудничество продолжалось долгие годы. В 2000-е годы его научные интересы окончательно сместились в сторону историко-литературного и герменевтического толкования художественных текстов. Философия постепенно перестала его интересовать как метод. Он не видел себя больше философствующим субъектом, и для него она стала всего лишь предметом изучения истории идей, которые необходимо привлекать, когда занимаешься трактовкой текста. Единственная область, которую он продолжал разрабатывать, оставаясь именно философствующим интеллектуалом, была философия игры, что, впрочем, немало, учитывая то место, которое игра занимает в культуре. Тем не менее, он обращался к философским сочинениям, классическим и современным, позволявшим совершенствовать филологический анализ. Среди них, в первую очередь, работы Юнга и Башляра, которые отец переоткрыл для себя. Он не отвергал классические тексты Фрейда, нередко используя в своих исследованиях терминологию и логику рассуждения основателя психоанализа. Постструктурализм был еще одной линией философской мысли, которая вызывала у него интерес. Отец с увлечением читал Делёза, Гватари, Кристеву, Фуко, Деррида. Он подготовил спецкурс, посвященный истории их идей, однако их методологические приемы использовал крайне редко и с большой осторожностью, оставаясь в рамках академической филологии. Он сохранял в своих работах важные для себя понятия, такие как «гений», «душа», «произведение», обозначая тем самым различие между своими исследованиями и современной филологической модой. Тем не менее, приемы герменевтического анализа открывали ему новые грани классических текстов, позволяли увидеть незамеченные доселе силовые линии литературной истории, классическая версия которой виделась ему уже как провокация. В этой истории его интересовали прежде всего две темы: проблема модерна и неотделимая от нее проблема искусства как игры. Объекты его научного интереса – Гёте, Ницше, Моцарт, Шиллер, Бродский, которым он посвятил свою единственную монографию «Поэзия, философия, игра». Монография стала результатом его многолетнего труда, охватив философию, историю, литературу, музыку. Здесь в полной мере проявилось его блестящее умение герменевтически истолковывать самые затемненные художественные тексты, делать их прозрачными, предъявлять их как область встречи культурной традиции и конкретной логики художественного воображения. Фауст Гёте рассматривается в монографии как архетипическая фигура, воплощающая некое прачувство, лежащее в основе европейской культуры с ее стремлением к абсолютному знанию, поглощению мира. С другой стороны, Фауст, человек модерна, развивавшийся от субъективизма чувства к субъективизму воли, как и вся европейская культура. Игра оказывается главной темой монографии. Показывая различное понимание игры, анализируя различные ее версии, Алексей Ацтацатуров существенно обогащает ту традицию мысли, которая включает в себя такие яркие работы, как «Веселая наука» Ницше, «Homo Ludens» Хейзинги и «Эрос и цивилизация» Маркузе. Ряд концепций и положений монографии отец развил в последующих статьях. К сожалению, монография стала итогом его научной деятельности. Таковой она не задумывалась. Было множество планов, среди которых монография о Жан-Поле, разработка спецкурса по современной западной литературе, серия статей о литературе модерна. Из всего задуманного удалось воплотить лишь немногое. Последние годы подарили ему тот научный контекст, о котором он мечтал в молодости. Отец принимал активное участие в деятельности Российского союза германистов. Среди его коллег и товарищей, ведущие российские исследователи немецкой культуры, Жеребин, А.И., Вольский, А.Л., Каминская, Ю.В., Стадников, Г.В., Полубояринова, Л.Н. Он много преподавал, много печатался, выступал с докладами на научных конференциях и семинарах, рецензировал диссертации и дипломные работы, всякий раз демонстрируя виртуозный филологический аналитизм. Алексей Георгиевич Ацтацатуров являл собой живой пример актуальности и силы академической науки, ее неразрывной связи с современностью, и его имя останется навсегда вписанным в историю отечественной германистики. Конец книги.